Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Несколько раз в Новом Завете ясно утверждается, что верующий христианин не под законом. Мы уже увидели, что быть под законом в библейском смысле означает быть под законом Божиим или законом Моисеевым в его нераздельной целости, подверженным его заповедям и подлежащей его наказаниям. Мы также заметили, что Израиль был под законом как правилом жизни. Апостол Павел излагает надлежащее положение верующего сегодня в послании к Римлянам 6 главе 14 стихе. «Ибо вы не под законом, но под благодатью. Верующий свободен от всего Моисеевого закона как такового, но не от закона. Мы под законом Христа». Галатам 6:2. Апостол Павел ссылается на положение верующего в первом послании к Коринфянам 9 главе 21 стихе, что он, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу. Быть под благодатью означает быть подчиненным этому закону Христа, который состоит из учения благодати. Послания в Новом Завете говорят о законе Духа жизни, Римлянам 8:2. О совершенном законе свободы, Иакова 1:25, о царском законе, Иакова 2:8, и о любви, как исполнении закона, Римлянам 13:10. Закон любви преобладает над законом греха и смерти в жизни верующего. Иллюстрации этого мы можем найти в законе притяжения. Иголка пребывает спокойно на столе на основании закона притяжения. Пока только этот один закон действует, иголка будет пребывать на столе. Теперь магнит будем держать над иголкой, и немедленно закон притяжения побежден другим законом притяжения магнита. Мы не бесчестим закон, говоря, что верующий больше не под его силой. Мы под высшим законом любви. Совершенная любовь изгоняет страх. 1 Иоанна 4:18. Христианин под благодатью. В посланиях находятся сотни заповедей, относящихся к каждой сфере христианской жизни. И закон Христос становится нашим администратором. Совершенный стандарт жизни верующих христиан можно определить следующим образом. Воля Божия в контексте благодати Божией, как переданная в Господе Иисусе Христе и явленная во всем записанном Слове Божьем. Перечислим эти важные элементы. Первое. Воля Божия. Второе. В контексте благодати Божией. Третье. Переданная в Господе Иисусе Христе. И четвертое. Явленная во всем записанном Слове Божьем. Обратим внимание на несколько мест Священного Писания. Послание к Римлянам, 12 главе, в 1 и 2 стихе, определяется положение воли Божией пред верующим. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Обратите внимание на два выражения – «милосердие Божие» и «воля Божия». Воля Божия заключена в милосердии Божием. Божие милосердие на первом месте. Для грешника, спасенного благодать, это правильный поход к воле Божией. Первые главы послания к Римлянам в большинстве посвящены толкованию этого милосердия, божественной благодати. Затем апостол Павел берется за вопрос воли Божией для верующих, и он ставит ее пред ними в самом центре милосердия Божия. Увещевая верующих почтить волю Божию, он заявляет: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Это то, что подразумевается под волей Божией в контексте благодати Божией. Обратите внимание на форму этого призыва. это язык чистой благодати Божьей. Это служение, побуждаемое благодарностью. Апостол Павел заявил раньше в послании к Римлянам, 8 главе, с 38 по 39 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». На фоне этой уверенности во Христа, этой верности Божией, сделан этот великий призыв в послании к Римлянам, 12 главе, 1 и 2 стихе. Эта верность Божия является побуждением и мотивом посвящения верующего Ему. Это язык благодати, а не закона. Это обращение к верующему, который жил самолюбивой жизнью и полностью не покорился Ему. Это разумное служение. Господь отдал свое тело на кресте за нас, поэтому разумно, чтобы Он просил тело верующего жить для Него. Бог обуздывает своих детей, но гораздо высшее служение для христианина, который может сказать с апостолом Павлом: «Ибо любовь Христова объемлет нас», или как английский перевод передает: «Ибо любовь Христова побуждает нас». Воля Божия таким образом представлена в контексте благодати Божией. Воля Божия представлена в контексте благодати Божией, переданная в Господе Иисусе Христе. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих, приводит утверждение нашего Господа относительно самого Себя как центральной цели или темы всего записанного откровения. Оно было обращено особенно к тем слушателям того времени в Израиле, которые гордились своей ревностью в изучении Писания. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Если эти ревностные люди не заметят Иисуса Христа в своих исследованиях Писаний, их исследования будут напрасны. Дар вечной жизни происходит через божественную благодать, и эта благодать Божия приходит только в Его Сыне, Господе Иисусе Христе. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1:17. Итак, воля Божия в контексте благодати Божией находится только во Христе. Мы обратили внимание на три важных элемента в стандарте жизни для верующего христианина. Первое – воля Божия. Второе – в контексте благодати Божией. Третье – переданное в Господе Иисусе Христе. Теперь рассмотрим четвертый – явленное во всем записанном Слове Божьем. Во втором послании к Тимофею, 3 главе, 16 по 17 стих, апостол Павел подтверждает: «Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Апостол Павел только что напомнил Тимофею, говоря: «Ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасении, веруя во Христа Иисуса». Правда, что исследование Писаний под руководством Духа Святого приведет неверующего к вере в Господа Иисуса Христа. Также верно, что человек может принять в простой вере вечную жизнь во Христе и, однако, остаться неумудренным в главном отношении, что касается этого великого спасения. Бог дал нам свое полное записанное слово, чтобы умудрить нас относительно величия нашего спасения во Христе. Обратите внимание, что все Слово Божие полезно для всех верующих во всех его различных частях. Мы не можем обойтись без какой-нибудь части. Все Писание включает закон Моисея со всеми его элементами – моральным, обрядовым, гражданским, со всеми его наказаниями. Оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Мы не под законом, но потому что закон, богодухновленное Писание, Он полон целых полезных для нас уроков. Апостол Иаков говорит о всем записанном слове как зеркале для христианина. Старательное изучение и пребывание в нем производит исполнителя дела и в результате блаженства. Иакова 1 глава с 22 по 25 стих. Смотрение в зеркало слова не должно отделяться от смотрения в то же зеркало, чтобы видеть образ нашего Господа. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 3 главе, 18 стихе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Увидеть самого себя в зеркале Писаний очень полезно. Но видеть Господа в этом зеркале производит моральную и духовную перемену, в которой все верующие так нуждаются. Несмотря на то, что второе послание к Коринфянам, 3 глава, 11 и 13 стихи, категорически утверждает, что для верующего христианина закон Моисея отменен, так как был приходящим, однако тот же самый закон остается частью зеркала записанного слова, в котором мы видим славу Господню. Как закон для верующего он был упразднен. Верующий больше не под ним как законом, однако он остается как часть Писания и полезен для нас, потому что он свидетельствует о нашем Господе и Спасителе. Обессилить записанное слово в какой-нибудь части означает исказить или обезобразить его так, что единственный божественно авторизированный портрет Господа Иисуса Христа поврежден, и совершенный труд Духа освящения остановлен. Записанное слово направляет наше внимание на любовь Христа, на труд Христа и на личность самого Христа. Соблюдать слова и заповеди Господа Иисуса Христа не означает вернуться назад по какую-нибудь законную систему. Стандарт верующего христианина – воля Божия в контексте благодати Божией, переданная в Господе Иисусе Христе и явленная во всем записанном Слове Божьем. В нашей следующей беседе, если Господу будет угодно, мы дальше будем рассматривать чудный закон Христов. Будем продолжать пребывать в благодати Божией. Аминь.